Шестой секрет истинной любви. Сила принципа дать свободу. Если вы любите кого-то, отпустите его на свободу. Если он возвращается к вам, он ваш. Если нет, он никогда не был вашим. Даже в истинно любовных отношениях людям нужно свободное пространство. Если хочешь научиться любить, сначала нужно научиться прощать и освободиться от прошлых обид и печалей. Любовь означает освободиться от страхов, предубеждений, эго и оговорок. Сегодня я освобождаюсь от всех моих страхов. Пришло прошлое, не властно надо мной. Сегодня начало новой моей жизни.